Глава 5. Как только мы остаемся одни, маска сдержанной ярости спадает со зверя. И сразу становится понятно, насколько сильно эта ярость была сдерживаемой, потому что сейчас, ох, это что-то страшное. Он делает шаг в мою сторону и волной накатывает невероятно жуткое ощущение, будто на тебя великан Дэв из маминых страшных сказок движется, сейчас раздавит, проглотит. Невольно отшатываюсь, упираюсь спиной в закрытую дверь, смотрю в полной ярости, жестокости, еще какой-то сложной, нечитаемой сейчас эмоции глаза своего бывшего мужа. «Не ожидал увидеть тебя здесь, сладкая», — хрипит Азат и упирает огромную ладонь в полотно двери. «Удивился». «Я тоже удивилась», — говорить удается с трудом. Он совсем не соблюдает социальную и личную дистанции, очень близко находится, голову кружит от страха и боли и тоски. Я все это время невольно тосковала по нему. Глупая, такая глупая Ней. Или не по нему. По своей первой любви, сильной и страстной, по своему доверчивому счастью. «Ней», — спрашивает он, наклоняясь ниже и шумно, совершенно не стесняясь, втягивая запах моих волос. «Интересное имя, как по-европейски, ты на себя не похожа. Волосы обрезала». Пальцы рядом с моим лицом сжимаются в кулак, белые костяшки пугают еще сильнее. «Давно ты здесь, сладкая?» Голос его в противовес хриплому взволнованному дыханию спокоен. «Давно, уже год практически. Вот как?» Пауза. Кулак сжимается еще сильнее, а сам зверь нависает надо мной теснее, того и гляди, наклонится. И по животному за холку возьмет, как самец самку, принуждая к покорности, показывая, кто тут главный, кто владеет ситуацией. Я пытаюсь противостоять, держусь, хотя все внутри полыхает и сжимается. Ноги дрожат, губы дрожат. Бог мой, да во мне каждая жилка дрожит. Надо как-то завершать разговор, надо прекращать это все. Я искал тебя. Долго, очень долго, сладкая. Не стоило трудиться. Какая ты стала дерзкая. Всегда такая была? Нет, ты была сладкая, покорная. Опять пауза, а затем глухое обреченное. Моя. Молчу. Нет смысла возражать. Все так и есть. Была, да, до тех пор, пока не поняла, кто я для него. Пока не осознала, в каком беспросветном кошмаре живу. Пока не нашла в себе силы сбежать. «Знаешь...» Ладонь разжимается, пальцы тяжело падают на плечо, невольно вздрагиваю от их жара. Азат наклоняется еще ниже, теперь он практически в висок мне дышит. И шепчет. «Знаешь, тебе с короткой стрижкой тоже хорошо. Ты выглядишь очень юной». Ладонь скользит на затылок, властным движением перехватывает, заставляя еще сильнее задрать подбородок. Смотрю в его глаза черные, поглощающие. В них нет просвета, нет для меня спасения. «Я рад, что нашел тебя». «Ты не нашел, это случайность». «Все случайности закономерны. Я не случайно купил долю в этой компании. Ты не случайно здесь работаешь. Звезды сошлись правильно. Потому что ты моя». «Это не так», — шепчу я, стараясь выдерживать его темный взгляд, выглядеть стойко и хладнокровной. «Я больше не имею к тебе никакого отношения. Я свободная женщина и живу как хочу и с кем хочу». Его лицо искажается от гнева, становясь невероятно похожим на маску яростного древнего воина из старинных фресок. «Ты моя жена, и ты пойдешь со мной». «Нет. Каким образом у меня получается вывернуться из его хватки, отпрыгнуть в сторону, не понимаю. Мимо меня это все проходит. Прихожу в себя уже в 2 метрах от зверя. Нас разделяет длинный стеклянный стол. Сразу становится невозможно легко дышать. Эта огромная глыба животной ярости и самцовой самоуверенности, оказывается, настолько сильно давила на меня, что теперь ощущение, будто легкие после длительного кислородного голодания расправляются. Азат полон ярости. Он оскаливается и делает шаг ко мне. В этот момент он настолько дико выглядит, что непонятно, куда девался буквально 5 минут назад излучаемый европейский лоск. Сейчас ничего в нем европейского, цивилизованного нет, только первобытная жажда забрать свое. Но я уже глотнула воздуха и сбросила морок, и контролирую ситуацию, пытаюсь, по крайней мере. Отшагиваю от него, стараясь оставлять стол между нами. Через него он вряд ли перепрыгнет, широкий слишком, да и стекло опасно. А значит, у меня есть некоторая защита, и теперь, учитывая эту защиту, можно говорить.